Седьмой ритуал. «Держись, Ласло, еще немного». Демон повторял про себя эту мантру по пути к ведьминому камню. Это нельзя было назвать приятной поездкой. Во-первых, фургон представлял собой ржавую кастрюлю, которая готова была развалиться в любой момент. Во-вторых, Ласло был зажат между Дрейкфордами и мог видеть себя в зеркало заднего вида. Он никогда еще не выглядел так плохо, даже во время недели флота. Пока доисторическая машина ползла через поля, Ласло пытался сфокусировать взгляд на черной стене ведьминого леса. Там, среди чернильной тьмы, притаился этот отвратительный камень. Ласло уже чувствовал его присутствие, но на этот раз не ощущал притяжения. Ведьмин камень будто отталкивал его. Они были похожи на два магнита, поднесенные друг к другу одинаковыми полюсами. С каждой секундой демон слабел, как будто какая-то батарея у него внутри стремительно разряжалась. Ласло даже пришло в голову, что ведьмин камень был разумным существом, что он каким-то образом догадался о намерениях демона. На такое он не рассчитывал. «Быстрее!» — прохрипел он. «Сейчас я отключусь». Мэгги быстро взглянула на него, пробормотала несколько слов, которые демон не разобрал, и надавила на газ. Развалюха загремела и рванула вперед, но поездка закончилась уже через 100 ярдов. Фургон попал на заболоченный участок и накренился. Мэгги удалось удержать машину, но когда они остановились, оказалось, что они увязли в густой грязи. Шины, лысые, как принц Уильям, не могли справиться с задачей. Несмотря на все старания Мэгги, фургон не трогался с места. «Видимо, дальше придется идти пешком», — заметила миссис Дрейкфорд. «Джордж, помоги Ласло». Женщины выбрались из кабины, надели рюкзаки и взяли остальные вещи. Ласло опирался на руку комка. Они ковыляли по вонючей грязи, через заросли высокой травы, перешагивали через ручейки, потом начали подниматься на холм к небольшой роще. Поскольку Ласло едва мог передвигаться, они выбрали относительно легкий путь. Сегодня демону не пришлось плескаться в воде и залезать на скользкие берега. Они обогнули холм и приблизились к ведьминому камню северо-востока, по каменистой полосе земли, служившей чем-то вроде моста. Этот путь был более удобным, но занял очень много времени. Ласло старался не думать о времени, пока они пробирались через заросли в полной темноте и тишине. Даже их шаги и шорох листьев были едва слышны, как будто сам лес заглушал все звуки. Ласло споткнулся, упал на одно колено. Наклонился вперед, и его вытошнило. С кончика носа капал пот. Мэгги присела рядом. «Мы почти пришли. Ты сможешь». Ласло молча кивнул и вытер слюну с подбородка. Стоило ему дать понять, что он готов к дальнейшим перемещениям, Мэгги с легкостью, которая его встревожила, поставила его на ноги. Ласло выдавил слова благодарности, но полагаться на людей было так унизительно. Он велел себе собраться с силами. Только через 30 ярдов Ласло наконец заметил его в просвете между деревьями. Холодный свет осенней луны заливал ведьмин камень. Он стоял на вершине, среди могил Дрейкфордов, подобно чудовищу, окруженному останками своих жертв. С того места, где находился Ласло, ведьмин камень казался даже более грозным, чем в прошлый раз. Конечно, если такое вообще возможно. Бесформенная скульптура вызывала ассоциации с горящим колоссом, окаменевшим во время предсмертных мук и превратившимся в обсидиановый столб. По сравнению с монахом, жрица из башни сеньора Белоскуры казалась безобидной. Объект, находившийся перед ними, был изуродован намного сильнее, чем другая черная колонна. Словно время и чудовищная энергия, заключенная в нем, изменили характер его обитателя. Ласло представил себе безумца, томящегося в камне. Представил, как он бросается на стены своей тюрьмы. Что случится, когда они попытаются снять проклятие? Выдержит ли ведьмин камень? Он должен выдержать. Внезапно Ласло испугался. А вдруг на этом последнем, самом важном этапе что-нибудь пойдет не так? Отчаяние придало ему сил, и он потащился к ведьминому камню, забыв о призраках Дрейкфордов. По сравнению с Андровором и терзавшей его болезнью, призраки были мелочью. Сейчас на счету была каждая секунда. Когда они взобрались на холм, Ласло ощутил жжение во всем теле, как будто он приблизился к доменной печи. Дрейкфорды ничего не замечали, но Ласло боялся, что его сейчас охватит пламя. Воздух стал густым, как ил, во рту появился металлический привкус, обессилев, он привалился к надгробному камню. К счастью, обитатель могилы не возражал. Когда Ласло отдышался, он прошипел Дрейкфордам, чтобы они включали свет. Они расставили фонари на земле вокруг чешевидной выемки в камне, похожей на пасть чудовища. Желтый и белый электрический свет отражался от блестящего, похожего на стекло основания ведьминого камня. Ласло поднял голову и оглядел острые выступы на его вершине. До нее было не меньше 12 метров. Но ведь монах не мог быть таким высоченным, верно? Камень — это всего лишь крепость, — успокаивал себя Ласло. Обсидиановый кокон. Иисусе, он надеялся на это. Пока он раздумывал, Дрейкфорды установили стол и разложили 7 предметов в нужном порядке. Мэгги рассматривала свиток сеньоры и читала перевод Кларенса в свете походного фонаря. Ласло проковылял к ней. «Вызывай ее», — возмолился он. «Зови сеньору, или мне конец». «О чем это он?» — удивилась миссис Дрейкфорд. Мэгги взглянула на мать. «В Риме нам пришлось обратиться за помощью кое-кому. Этой даме нужен ведьмин камень, и мы обещали вызвать ее до того, как завершим ритуал». «Она тоже демонесса?» — с тревогой произнесла миссис Дрейкфорд. Мэгги кивнула. Прежде чем мать успела задать следующий вопрос, она закрыла глаза и прикоснулась к волшебному кольцу. «Сеньора, время настало. Прошу, придите к нам». Шли секунды. Казалось, в лесу наступила абсолютная тишина, и внезапно комок ахнул. Ласло увидел, что он указывает на участок земли в 3 метрах от камня. Трава задымилась, и на земле появился символ, четкий, как будто он был сделан из раскаленной добела проволоки. Шестиконечная звезда, обведенная шестиугольником и окружностью. Символ засиял ярче, и внутри материализовались 7 фигур, 1 в центре и 6 на концах лучей. Силуэты превратились в тени, тени сгустились. Через несколько секунд перед Ласло и Дрейкфордами стояли сеньора Белоскура и 6 ее слуг. Демонесса, как всегда, выглядела потрясающе в модном коктейльном платье и бриллиантовом ожерелье чокере. Ее помощники были одеты в черные костюмы и держали в руках какие-то металлические стойки, увенчанные полированными бронзовыми дисками размером со щит. Сеньора наклонила голову, приветствуя Мэгги. «Как любезно с твоей стороны было вызвать меня. Я уже начинала беспокоиться». Выйдя из круга, сеньора подошла к Мэгги и обняла ее как родную дочь. «Но это не важно. Мы здесь, верно?» Затем она обратилась к комку. «А как ты поживаешь, мой красавчик Джордж?» Мальчик застенчиво улыбнулся. «Хорошо, сеньора. То есть даже лучше. Отлично». Ласло напрасно делал знаки, пытаясь привлечь внимание демонессы. Сеньора погладила комка по щеке и взглянула на миссис Дрейкфорд. «А это ваша матушка?» «О боги, я многое отдала бы за такое лицо». Она положила руки на плечи миссис Дрейкфорд и расцеловала ее в обе щеки. «Добрый вечер, моя дорогая. Я сеньора Белоскура. Я восхищаюсь вашими отпрысками и очень довольна тем, что не скормила их змеем. Как вас зовут?» Миссис Дрейкфорд не сразу сумела ответить. «Элизабет». Демонесса благосклонно улыбнулась. «Приятно познакомиться. Нам обязательно нужно как-нибудь пообедать. Я приглашу вас в свой клуб. Но сейчас меня ждут дела, и мои ассистенты должны занять свои места». «Места?» — повторила Мэгги. «Что именно они собираются делать?» «Усмирять нашего друга, разумеется». Сеньора взглянула на искореженный камень. «Монах, судя по всему, жаждет получить свободу, я права?» «По доброй воле он не перейдет в другую тюремную камеру». Мэгги нахмурилась. «Это опасно? Может быть, моей семье следует уйти?» «Чепуха», — возразила сеньора и кивнула на бронзовые диски, которые демоны устанавливали вокруг ведьминого камня. «Зеркала Дедала», — объяснила она. Когда чары рассеются, они поймают нашего монаха и отправят его в лабиринт, который нейтрализует его до тех пор, пока мы не сможем посадить его в клетку. «Вы уверены?» — переспросила Мэгги. «Разумеется. Мне кажется, это жестоко». Демонесса рассмеялась. «Вы люди такие трогательные. Не тревожься, моя дорогая. Жестокое обращение чувствуют только те, кто находится в полном сознании. Наш друг подумает, что ему снится сон». «И что же это за друг?» — произнес чей-то голос. Демоны и люди, как по команде, повернули головы и увидели Малигниса Андровара, выходящего из-за деревьев. Телохранители и сеньоры вытащили револьверы. Это было непростое огнестрельное оружие. На блестящем от масла металле были вырезаны светящиеся руны. Ласло не знал, какие боеприпасы для них требуются, но был уверен в том, что в Волмарт их не купить. Андровар взглянул на оружие, затем на демонов в черных костюмах. Ласло не показалось, что он испугался или встревожился. Сеньора Белоскура резко обернулась к Ласло. «Кто это такой?» — рявкнула она. Новоприбывший представился. «Сэр Малигнис Андровар, бронет, инспектор, глава североамериканского филиала Древнего инфернального общества. А вы, сеньора Белоскура. К несчастью, ваше имя мне знакомо. Контрабандистка, убийца и предательница». «Предательница?» — презрительно фыркнула сеньора. «Нельзя предать тех, кому не клялся в верности». «Это не имеет значения», — возразил Андровар, приближаясь к камню. «Князья ада правят всеми демонами, а я — их слуга». Инспектор остановился среди могил и бросил ледяной взгляд на Ласло. «Вы забыли упомянуть о том, что сеньора будет присутствовать на церемонии». Ласло настолько ослабел, что чуть не свалился с надгробия, на котором сидел. «Пожалуйста, послушайте», — просипел он. «Я могу объяснить». «Да уж, постарайся», — усмехнулась сеньора. «Я из последних сил сопротивляюсь искушению хорошенько тебя отшлепать». Звучит заманчиво. Вслух Ласло произнес. «Клянусь, я все объясню, сеньора. Но сначала я должен попросить вас вернуть сердце». Мэгги выполнила свое обещание. Сеньора сердито махнула на Андровара. «Но этот болван...» «Я не знал», — быстро сказал Ласло. «Когда мы с вами договаривались, я не знал, сеньора. Я ничего не скрывал от вас. У сэра Малигниса совершенно другие интересы», — добавил он, бросив на нее многозначительный взгляд. «Он пришел, чтобы наблюдать за тем, как я выполняю свою работу». Сеньора некоторое время сверлила взглядом Ласло, потом уставилась на Андровара. «Только посмей вмешаться в мои дела, жалкая тварь. И ты проклянешь тот день, когда тебя вылепили из дерьма». Из ноздрей Андровара пошел дым. «Ты смеешь угрожать инспектору?» Сеньора обратилась к Мэгги и Камку. «Пусть это будет вашим первым уроком. Вкус власти — опасная вещь. Я никогда не слышала об этом дураке. И вот он явился без приглашения и ведет себя так, как будто он здесь командует». Демонесса снова взглянула на Андровара. «Ты никому не интересен, мальчик. Тебя не существует. Я могла бы прикончить тебя сейчас только ради развлечения». «И навлечь на себя гнев ада?» — прогремел Андровар. «Ты недооцениваешь важность моего положения в системе». На устах сеньоры появилась та улыбка, которая околдовала Ласло, чарующая и кровожадная. Сеньора рассмеялась. «Ты считаешь, кто-то захочет начать войну из-за тебя? В аду тысячи инспекторов, друг мой. Тебя ничего не стоит заменить. Запомни это». Ласло слабо помахал ей. «Простите, что перебиваю, но я сейчас действительно скончаюсь, если мне не вернуть сердце». «Сеньора», — попросила Мэгги, — «пожалуйста». Демонесса осмотрела Ласло. «Очень хорошо», — произнесла она, презрительно наморщив нос. «Я не люблю сюрпризы, но договор есть договор». Сеньора подошла к Ласло и достала из кармана какой-то предмет, завернутый в шелковый шарф. Затем развернула шарф и протянула предмет Ласло. Камень был тусклым и безжизненным, как чугунная чушка. Ласло не тратил времени даром. Выхватив у сеньора каменное сердце, он сунул руку под рубашку и прижал его к груди. Как только камень коснулся его охваченного лихорадкой тела, Ласло почувствовал, как разошлись ребра, и камень втянуло внутрь. Он провалился сквозь плоть, как взыбучий песок. Сердце знало, куда ему нужно попасть. Как только оно заняло свое место, тонкие щупальца присоединились к нему, и камень подключился к телу, которое он снабжал энергией. Ласло затрясло. Он испытал несколько слабых электрических ударов, как будто заработала запальная горелка, разжигающая пламя в заводской печи. И вот, наконец, пламя в печи разгорелось. Это походило на погружение в ванну, наполненную пеной. Ласло ощутил прилив сил, приятное тепло во всем теле. Глаза вспыхнули ярко-желтым светом, как полная луна. Энергичным движением поднявшись с могилы, Ласло заметил, что Дрейкфорды разглядывают его со страхом и тревогой. Ласло подмигнул Мэгги и обратился к демонам. «Сеньора Белоскура, благодарю вас за то, что вы выполнили свое обещание. Сэр Малигнис, приношу извинения за возникшее недоразумение. Помощь сеньоры была нам жизненно необходима, и я уверен в том, что результат сегодняшней церемонии оправдает мою сделку с теми, кто не признает авторитет иерархии. Покорнейше прошу вас заключить перемирие на несколько часов. Время не ждет». Андервор и сеньора злобно смотрели друг на друга. Инспектор с явной неохотой поклонился. Сеньора просто подняла глаза к небу и сделала Ласло знак «продолжать». Ее подчиненные вернулись на свои места у зеркал. Потирая руки, Ласло зашагал к перепуганным Дрейкфордам, которые сбились в кучку у стола. Он обожал находиться в центре внимания и считал, что первоклассный ведущий может оживить любое событие. «Дамы и господа, сегодня нас ждет единственный в своем роде вечер. Мы собрались здесь, чтобы стать свидетелями аннулирования проклятия Дрейкфордов, которое уходит корнями в 1665 год. Это торжественный момент, друзья мои. Позвольте мне представить нашу проклятую семью, Маргарет и Джорджа Дрейкфордов, а также их мать Элизабет Дрейкфорд, урожденную Кэмпбелл. Из дома нам передает привет Билл Дрейкфорд, который не смог присутствовать на церемонии по причине многочисленных серьезных увечий и сложностей передвижения по пересеченной местности». «Ласло», — зашипела Мэгги. Демон поднял руку. «Церемония будет краткой», — успокоил он людей. «После начального заклинания Маргарет поместит 7 материалов проклятия в нужной последовательности в выемку ведьминого камня, затем разрушить чары, четко и с выражением произнеся «Ультима верба». Мэгги, ты готова?» «Да». Ласло обнял ее. «У тебя все получится», — прошептал он и стиснул ее плечо, прежде чем обернуться к аудитории. «Дамы и господа, во время церемонии просим вас воздержаться от разговоров, не отвлекать людей и не фотографировать со вспышкой. Также, пожалуйста, переведите телефоны в беззвучный режим. При появлении призраков просто не обращайте на них внимания. Возможно, призраки будут пронзительно кричать и вести себя невоспитанно, но они абсолютно безвредны». С этими словами Ласло поклонился и отошел к миссис Дрейкфорд, которая стояла у стола с материалами. На сцену вышли Мэгги и Комок. Мэгги подула на замерзшие руки. «Комок, просто подавай мне предметы, когда я буду их называть. Ты знаешь, что означают слова из списка?» Он кивнул. «Тогда начинаем». Держа в руках перевод Кларенса, Мэгги подошла к каменной чаше. Она собралась силами, сосредоточилась и начала читать вслух, очень громко и четко. 7. Могущество и власть. Возродить или проклясть. 7. Последний ритуал. Свершим в полночный час. Когда оковы рухнут, судьбы раздастся глаз. 7 молитв и 7 вещей, 7 щитов и 7 плащей. Над каменной темницей навек сгустилась мгла. От глаз врага укрыла, прогнала силы зла. О, волх, настало время, скрываться нет нужды. 7-я цепь распалась. Теперь свободен ты. На алтаре вспыхнуло адское пламя. Оно излучало такой сильный жар, что Мэгги едва не отступила, однако ей почти сразу удалось овладеть собой. Откашлившись, она торжественным голосом произнесла: «Судьбы приговор». Комок протянул сестре пожелтевший пергамент. Мэгги взяла его и быстро положила в чашу. Последовала яркая вспышка, и из чаши пошел алый дым. Земля задрожала, а в ведьмином камне появилось несколько тонких, как нити, трещин. Сквозь трещины сочился красный свет. «Нечаянный дар!» — воскликнула Мэгги. Она забрала у комка какой-то цветок и опустила его на алтарь. Вторая вспышка. На этот раз к ночному небу поднялись два столба оранжевого дыма. И снова холм содрогнулся. Ласло огляделся. Призраки вставали из могил, над землей парили их полупрозрачные силуэты, такие же омерзительные, как сам ведьмин камень. Они обратили к нему размытые бледные лица с разинутыми в вечном крике ртами. Только по одежде демон мог отличить мужчин от женщин. Призраки бесшумно подплыли к камню, взялись за руки и образовали вокруг него нечто вроде потустороннего хоровода. Но даже эта зловещая картина не могла отвлечь Мэгги. «Любви сувенир». Мальчик подал ей какую-то старую фотографию. Послышал изминое шипение, и свечение сделалось бледно-желтым. Призраки начали перешептываться, и хоровод двинулся вокруг ведьминого камня по часовой стрелке. Ласло старался не смотреть на это. Ненавистный кошмар. Мэгги подняла над головой маленькую льняную шапочку, покрытую бурыми пятнами. Девушка несколько секунд смотрела на вещь, прежде чем бросить ее. Нетрудно было угадать ее чувство по лицу. Когда Мэгги добавила к остальным подношениям чепец, возникла изумрудно-зеленая вспышка. В камне появлялись новые трещины. Свечение, идущее изнутри, усиливалось, озаряя стволы деревьев, окружавших поляну. Зрелище наводило страх. Останки святых. Мэгги уложила на алтарь дар отца Анджела, и Ласло прикрыл глаза. Когда волосы и ногти святой попали в чашу, из нее ударил луч ярко-синего света. Призраки, продолжавшие водить хоровод вокруг камня, ускорили шаг, их руки растягивались, как резиновые. Самоцветы короны. Вот это было обидно. Ласло забыл выковырить лучшие драгоценные камни с герцогской шапки, а теперь было поздно. Он с сожалением смотрел на то, как Мэгги бросает корону князе Лихтенштейна в каменную чашу. Призрачное пламя охватило корону, и она исчезла в клубах фиолетового дыма. Послышался треск, и по ведьминому камню побежала длинная трещина. В вершину холма залил свет. Призраки завели бешеный танец, и их адский хор действовал, Ласло на нервы. Громадная фигура Андровара виднелась среди могил. Его не интересовали ни призраки, ни лазерное шоу. Его внимание было приковано к хранителю 923. Их взгляды встретились. Ласло кивнул. Последние слова Мэгги произнесла ликующим тоном. «Волшебный огонь!» Она улыбнулась и собралась взять у комка седьмой предмет. Однако, отвернувшись от ведьминого камня, Мэгги обнаружила, что брат стоит с пустыми руками. Оба растерянно озирались, а затем одновременно повернулись к столу с материя, куда поставили инкрустированную шкатулку с магическими тапками. Да, шкатулка была на месте. Но ее содержимое исчезло. Только после этого их взгляды обратились к Ласло, и они увидели шлепанцы, которые тот держал двумя пальцами. Досадливо поморщившись, Мэгги подошла, чтобы забрать волшебный предмет. Но когда она потянулась за шлепанцами, Ласло ухмыльнулся и убрал руку. «Не сегодня, моя доверчивая крошка».